Глава 6. Женщины были настолько удивлены тем, что у меня вообще нет денег, что просто проводили меня взглядом, когда я уходил. Ближе к центру города места были спокойнее. Тут уже хватало вооруженных людей из разных банд, но они поддерживали порядок. Я привлекал к себе внимание, шел один в тюремной одежде, но никто не пытался подойти и выяснить отношения. На входе предприятия стояло несколько бойцов. Кстати, тут были еще и турели, которые при приближении повернулись в мою сторону. Стало даже как-то не по себе. «Кто такой? Что надо?» — спросил один из охранников, подходя ко мне. «На работу к вам устроился оператор дрона 2-го класса», — ответил я. «Понятно», — кивнул мужчина, а после подозвал еще одного бойца, чтобы тот проводил меня к месту работы. Если кто-то подумал, что начальником у меня оказался приличный человек, то этот человек серьезно ошибается. Такой же отморозок, как и на входе стоят. «Значит, ты у нас можешь управлять дронами 2-го класса?» — спросил он у меня. «Могу», — кивнул я. «А не слишком ли ты молод для такой работы?» «Нет, не слишком. Или вы стариков искали?» «Не дерзи, я этого не люблю», — проворчал мужчина. «Как в таком возрасте умудрился освоить 2-й класс?» «Похоже, мое быстрое развитие на самом деле необычное. Все об этом спрашивают. А ведь скоро можно будет выходить на 3-й класс. Возможно, они сомневаются из-за того, что чипы 2-го класса дорого стоят. Просто повезло», — беззаботно улыбнулся я. «Ну да, ну да», — заржал мужик. «Не из-за этого ли везения ты сюда попал?» «Из-за другого», — улыбнулся я. «Ладно, пойдем, покажу, где ты можешь собрать себе нужный дрон. Если не получится, будешь, как все остальные, руками работать». Меня снова привели в большой ангар на охраняемой территории. Этот ангар был завален разным хламом, среди которого были сломанные дроны, из которых мне и предложили что-нибудь себе выбрать. «Тебя как зовут?» — спросил я у сопровождающего. «Булач», — внимательно осмотрев меня, ответил он. «Булач, я смотрю, к вам сюда самые новые дроны поставляют». Не смог сдержать я смеха. «Конечно, государство трепетно заботится о заключенных», — заржал он в ответ, как конь. «В мои руки стекаются все последние разработки». «На других пищевых предприятиях тоже вот такие ангары имеются с разным хламом?» «Нет, только нам повезло», — ухмыльнулся он. «Впрочем, сейчас на всем предприятии, наверное, человек 5 работают с дронами, а остальные по старинке, вручную. Может, нам и правда повезло, ты у нас первый инженер 2-го класса, а значит, можешь работать с дронами 2-го класса. Если ты не забыл, где находишься, я тебе напомню, это планета Клигант. Хорошие специалисты сюда не попадают, они работают на серьезных предприятиях. Начальство отмажет их от любого преступления. В общем, на довольствие я тебя поставил, даю тебе 3 дня. Занимайся пока дронами. Если ничего не получится, будешь работать вручную или вообще выгоним». «Понятно», — кивнул я. «Еще несколько вопросов. Где мне кушать? Когда? Где взять нормальную одежду и где мне вообще жить?» По условию контракта обещали предоставить бесплатное жилье. «Открой карту насчитывателя», — вздохнул мужчина, а после указал, где находится столовая. «Одежду сам купишь, есть тут торгаши. Но с жильем все просто. В конце ангара осваивай любое помещение. Кстати, на завтрак и ужин опаздывать не советую, если не хочешь питаться за свой счет. Старше у тебя я, остальных, кто будет пытаться тобой командовать, можешь посылать по таким маршрутам, по которым твоя фантазия пожелает. Если, конечно, здоровье позволит». В конце ангара на самом деле находились комнаты. Некоторые использовались для ремонта, но были и такие, которые раньше использовались для сна. Тут даже имелись двери с электронными замками. Правда, мне можно дверь не закрывать, воровать пока нечего. До ужина оставалось немного. Я прибрался в своей комнате, после чего помчался в столовую. Нужно в первую очередь поменять одежду. У всех нормальная, а у меня тюремный комбинезон. Причем вокруг все матерые уголовники с очень тяжкими статьями. А смотрят на меня так, как будто в приличное общество случайно зашел один бандит. Даже смешно стало. Видно, своей дебильной улыбкой я и привлек к себе внимание. Ко мне подсели 2 мужичка не самой приятной наружности. Один из них, не сказав ни слова, спокойно взял мою тарелку и пододвинул ее к себе, как будто так и надо. Проверяют, как я себя поведу в этом случае. Булач меня предупредил о том, что драться здесь не стоит, но спуску нельзя давать никому, если сам не хочу стать тягловой скотиной. Похоже, те извозчики были из таких, которые в свое время не смогли за себя постоять, вот и упали на самое дно. Вместо того, чтобы просто забрать свою тарелку, я от всей души ударил мужика кулаком по лицу. Подобного он явно не ожидал и, крякнув, упал со стула. Так на полу и замер, заливая все вокруг кровью и сломанного носа. «Забирай это дерьмо и валите отсюда», — с угрозой в голосе сказал я второму. «Или рядом с ним ляжешь до ходяга. Что тут происходит, совсем оборзели?» К нам тут же подскочили два молодца, которые наблюдали за порядком. «Да вот у человека резко давление подскочило», — невозмутимо сказал я. «Кровь из носа пошла». Надо сказать, что когда ко мне подсели, все дружно уставились на наш столик. Интересно же поглазеть, как поведет себя новичок. «Так все было», — спросил охранник у мужика, все еще сидевшего за столом. «Так», — кивнул он, а после посмотрел на меня. «Позже вернемся к этому разговору». «Надеюсь, долго ждать не придется», — ухмыльнулся я. После возвращения из столовой, уединившись в своей комнате, наконец-то удалось позвонить Ринаде. Она там наверняка места себе не находит. Вроде получилось успокоить. Уверял ее, что про планету преступников больше врут. Тут полно местных жителей, которые просто работают, ничего страшного не происходит. Конечно, достаточно зайти в сеть, чтобы понять, что это далеко не так. Но я убеждал, что нахожусь в самом безопасном городе под надежной охраной. В общем, вроде бы успокоилась. Она меня заверила, что адвокат сейчас работает, старого судью даже сняли с должности. Уверен, этот козел к подобному был готов, и заплатили ему столько, чтобы после увольнения он не сильно расстроился. Спать не хотелось, я пошел копаться в горах хлама, которые тут называли дронами. Требовалось за 3 дня из нескольких собрать хотя бы один. Работать вручную не хотелось. Опять же, моя заработная плата зависит именно от того, какой объем работы я смогу выполнить. А с дроном будет получаться в разы быстрее. Хорошо, что тут имелся инструмент. Было чем разбирать и ковыряться в механизмах. Мне повезло, я все же смог собрать один дрон 2-го класса. Еще и для следующего экземпляра нашел большую часть запчастей. Конечно, такое барахло долго работать не будет. Быстро выйдет из строя, но это не беда, снова починю. Еще радовало то, что мне не придется постоянно находиться около механизмов. Нужно иногда ходить в цех и смотреть, не сломался ли мой работник. А сам буду постоянно находиться здесь и собирать новые. Утром Булач тоже порадовал. Видимо, чем больше продукции мы произведем, тем больше у него будет зарплата. Он выделил мне одну линию, на которой мне предстоит работать, а сам остался посмотреть, не развалится ли дрон, собранный моими руками. Я тоже постоял минут 30, после чего направился в ангар. В этих дронах имелся искусственный интеллект, так что в случае поломки он быстро выключится и не станет портить производимую продукцию, что радовало. К сожалению, без проблем не обошлось. Тот мужик, который мне угрожал в столовой, все же сдержал свое слово, приперся ко мне с 3 своими приятелями. Только им нужно было поймать меня на улице, когда под рукой ничего не будет. А они решили поучить меня уму-разуму прямо в ангаре. Наверное, чтобы охрана не успела помочь. Разговаривать с ними я не стал. По их глумливым рожам сразу стало понятно, для чего они пришли. Атаковал первым и сдерживать себя не пытался, наносил удары железным прутом изо всех сил, чтобы нанести как можно больше увечий. Если эти сейчас меня тут изобьют, то в следующий раз появятся еще желающие поиздеваться, в этом я уверен. Я не стоял на месте, а пятился назад, не давая себя окружить, но, к сожалению, все же тоже пропустил несколько болезненных ударов. Защита у меня никакая. Хорошо, что у этих уродов нет огнестрельного оружия. Несмотря на все мои умения, они смогли бы меня избить как следует, а, возможно, убили бы. Благо, что охрана тут работала даже лучше, чем на предыдущем месте. Вскоре в ангар ворвался Булач с 3 бойцами. Обстановка резко изменилась, и теперь уже не меня валяли по полу, а охаживали дубинками незваных гостей. Тут вообще никто не церемонился. Убьют и плевать. Просто выкинут труп на свалку, предварительно его обобрав. Был человек и нет человека. Не беда, новых привезут. Серьезных травм мне не нанесли. Даже не стал обращаться к доктору. Был у них и такой. Булач махнул рукой, чтобы продолжал работать, а сам куда-то отправился. Избитых недоброжелателей тоже уволокли. Видимо, для дальнейшей вдумчивой беседы. Мне же нужно подумать о своем окружении, чтобы снова не выходить одному против целой толпы. Тут вообще не было одиночек, все ходили группами. Рано или поздно меня подкараулят и проломят голову, чтобы не выделялся из общей массы. Впрочем, о своей бригаде у меня уже мысли имелись. Посмотрю, как пойдет дело дальше. К концу рабочего дня мне на счет упало сразу 56 пеннов. А если бы работал вручную, то не больше десятка. К тому же пришлось бы вкалывать без отдыха. Мне кажется, нужно сделать кое-какие пояснения про деньги. Моего заработка хватило только на то, чтобы купить самую простенькую одежду и снять эту надоевшую тюремную робу. Более серьезное обмундирование стоит гораздо дороже. В такой я видел только охрану. Зато в них чувствуешь себя более безопасно, особенно со встроенными экзоскелетами, увеличивающими мускульную силу. Правда, мне это пока не по карману. Еда была дешевая, правда, она и вкуса почти никакого не имела. Даже думать не хотелось, из чего она делается. На нормальную еду моего заработка мне бы хватило на пару дней. Самая большая ценность, по крайней мере для меня, так это чипы. Чип на инженера третьего класса стоил 2,5 миллиона пеннов. Сумма просто неподъемная. Мне на такой чип с нынешним заработком потребуется вкалывать не один десяток лет. Еще требуется учесть тот факт, что я нахожусь не в самом безопасном месте, а моими деньгами очень быстро могут заинтересоваться и все отобрать. Конечно, можно отправлять деньги Ренаде, но и это не решит проблему. Здесь тоже имелось место, где устанавливаются чипы. Могут перехватить по дороге туда. В общем, требовалось улучшать свои боевые навыки. В противном случае, рано или поздно я могу оказаться в канаве с перерезанным горлом. Причем наши охранники постараются. Опять же, нужна хорошая экипировка, ну и еще команда, которая встанет рядом со мной в случае серьезных проблем. Сам того не желая, я очень виртуозно наживал себе врагов, и речь сейчас идет не о каких-то отморозках. Дело в том, что несколько дней я занимался только починкой дронов, почти вообще не выходя из ангара. Даже удалось найти целый управляющий модуль, на который я завязал всех своих помощников. Жаль, что в ангаре такой имелся только один. В случае поломки дрона мне тут же приходил сигнал, я мчался и чинил поломку или просто вводил в строй другой. Руку я набил быстро, и уже через несколько дней мне отдали сразу 3 линии. Благодаря этому мой заработок тоже увеличился в разы, что очень радовало. Булач был ответственным сразу за несколько десятков линий. Со временем я хотел взять их все под свой контроль. К сожалению, одному мне зарабатывать не дали. Наш старший обеспокоился моим физическим здоровьем, сам ко мне пришел. Причем оставил своих помощников у входа в ангар. «Гляжу, понемногу порядок тут наводишь», — с улыбкой спросил он. «Молодец». «Навожу потихоньку», — кивнул я. «Как раз вот сам хотел к тебе идти». «Дай-ка угадаю. Наверное, хочешь получить в своей жадной ручонке еще одну производственную линию, правильно?» «Правильно», — снова кивнул я. «Это возможно?» «Конечно! Больше тебе скажу. Я был бы рад отдать тебе все производственные линии, но этим я нанесу тебе только вред, а мне бы не хотелось потерять такой источник дохода», — честно сказал мне мужчина. «Мне ведь придется увольнять людей, а здесь одна из самых легких работ, да и жратва стоит гораздо дешевле, чем на других предприятиях. Там вообще за еду работают, а у нас кормят бесплатно. Хотя и откровенным дерьмом». Это мне уже было известно. Только на пищевом предприятии для рабочих имелись бесплатные столовые. Поэтому можно сказать, что мне повезло сюда попасть. Желающих много. Вот уверен, что меня взяли только как инженера второго класса. А кого-то из-за меня уволили. На всей планете только 4 таких предприятия, которые не в состоянии покрыть все запросы городов. Год назад в некоторых городах вспыхивали голодные бунты. Людям было нечего кушать из-за того, что на одном из четырех предприятий произошла авария. «Давно хотел спросить, почему люди не работают с дронами?» — полюбопытствовал я. «Тут же полно сломанных дронов первого класса, они явно могут сделать больший объем работы, если их починить». «Вот именно, их нужно чинить, а у нас нет даже инженеров первого класса, разве что директор да пара его помощников что-то могут», — удивил меня Булач. «Так это же дроны первого класса, у всех должны быть такие чипы», — упорствовал я. «Парень, тут в основном работают местные, а не приезжие, они родились в этой дыре. Если ты думаешь, что им всем просто так дают чипы разных классов, то ты сильно ошибаешься. Всего по три после достижения 18 лет, правда, на выбор. Учитывая нашу не самую спокойную планету, надеюсь, тебе не нужно объяснять, что они выбирают». «Владение оружием, рукопашный бой и еще что-нибудь в этом роде», — предположил я. «Верно, все мечтают стать известными и непобедимыми бандитами. Этим идиотам не объяснишь, что планета уже поделена, и даже если ты войдешь в одну из банд, то будешь там простым мальчиком на побегушках, и вряд ли получится подняться выше. Хотя умные ребята тоже иногда встречаются». «А на вашем предприятии такие есть?» — спросил я. «Сейчас в глаз получишь», — нахмурился мужчина. «Да я не говорю, что вы все идиоты, просто спрашиваю, у вас можно найти операторов дронов хотя бы первого класса?» «Приятно иметь дело с умным человеком», — хохотнул Булач. «Вот насчет этого и хотел с тобой поговорить. Ко мне уже несколько раз подходили. Хотят с тобой договориться, чтобы ты давал им дроны первого класса. Подходили даже рабочие из других цехов, а значит, там тоже в курсе твоих доходов». «Какие условия они предлагают?» — тут же уточнил я. Подобное меня вполне устраивало. «Вообще-то я пришел послушать твои условия», — ухмыльнулся мужчина. «А у тебя какой будет интерес? Вообще много желающих работать с дронами?» «Какие твои условия?» — повысил голос Булач. «Хватит испытывать мое терпение». «В общем, один дрон первого класса способен увеличить производительность примерно в 10 раз. В этом я уже убедился». «Мне это известно», — буркнул мужчина. «Дальше». «Я готов заключить контракты со всеми желающими. Но третью часть от заработка на дронах они отдают мне, треть тебе, а треть пусть оставляют себе. Думаю, так будет справедливо», — сообщил я и выжидающе уставился на мужчину. «Смотрю, парень, ты нескромный», — усмехнулся он. «Ну а что не так? В любом случае будут получать в 3 раза больше». «Хорошо, я передам им твои условия», — кивнул Булач. Ему мое предложение явно понравилось. «Что может быть лучше? Договорился и просто так получаешь деньги. Остальные технические моменты его не касаются». «Это не все», — остановил я его, когда он собрался уходить. «Контракт обязательный. А еще вышедшие из строя дроны пусть они приносят мне сюда. Я к каждому бегать не стану, инструменты, запасные детали здесь есть. Еще мне нужно 3 расторопных парня в качестве помощников, чтобы быстрее развозить вот этот хлам и разбирать хотя бы крупными узлами некоторые механизмы. Для этого не нужно быть инженером». «Решаемо», — сказал мужчина и ушел. Само собой, на все мои условия согласились, причем желающих было с избытком. А столько готовых дронов у меня просто не было. Эти рабочие устроили бы драку, если бы рядом не было охраны. С помощью считывателей мы подписали договоры. Те, кому дроны не достались, оставили свои заявки, вызову их, когда будет все готово. Желающие поработать в моем ангаре тоже нашлись. Я предложил им по 40 пеннов за смену, что было на порядок больше, чем они зарабатывали на производстве. Правда, у меня они должны выполнять все мои приказы, но никого это не смутило. Будут нормально работать, можно еще и премии им выдать. Свободные комнаты для жилья тут тоже имелись, переехали поближе. Булач смотрел себе под ноги, пока доктор внимательно его осматривал. Доктором был далеко не тот человек, который лечит людей, а главарь одной крупной и влиятельной группировки. Про него в городе мало кто знал. Единственное, в чем соглашались люди, так это то, что он из космических пиратов. Попался в руки властям вместе со своей шайкой, а теперь осел в этом городе, быстро создав мощную и влиятельную группировку. Доктором его называли из-за того, что он сам любил орудовать ножом, мучая людей, которые ему чем-то не угодили. «Последнее время ты меня радуешь, в отличие от остальных», — наконец-то произнес главарь банды, подмявший под себя весь город вместе с пищевой промышленностью. «Благодарю за похвалу», — кивнул Булач, все так же глядя в пол, не смея поднять глаза. Почему-то доктор не любил, когда смотрят прямо на него. «Рассказывай, что там у тебя за инженер появился? Кто такой, откуда? За что сюда сослали и почему к тебе пришел?» — потребовал главарь банды. «Парня зовут Корби, совсем молодой, недавно освоил первые чипы, прибыл к нам с одной из продвинутых планет». «С чего решил?» — тут же перебил мужчину доктор. «Проболтался как-то, что у него все чипы первого класса стоят, а подобное делают только на самых развитых планетах. Сам он сирота, родных нет, является инженером второго класса. В дронах очень хорошо разбирается, уже руку набил. Сейчас сколотил бригаду». «Бригаду?» — снова перебил авторитет. «Рабочую бригаду», — пояснил мужчина. «Ремонтирует дроны и продает их рабочим, то есть подписывает с ними контракт». «Надо же, какой предприимчивый», — ухмыльнулся доктор. «Ты видел этот контракт?» «Да», — кивнул Булач. «По его условиям, треть от заработка дронов идет инженеру». «Стало быть, рабочие забирают себе две трети». «Нет, вторую треть отдают мне», — не стал скрывать Булач свои выгоды. «Думал, соврешь», — хохотнул авторитет. «Хотел уже тебе голову откручивать». «Не переживай, не стану я забирать твою мелочь». «Как он в наш город попал, не знаю. Мне просто сообщили, что какой-то инженер второго класса подписал контракт. Требуется его встретить и разместить». На самом деле авторитет интересовался не просто так. За последнее время доход от продажи продовольствия резко увеличился. Виновника этого нашли быстро, вот и решил он узнать у одного из своих бригадиров, что и как. «И много этот парень теперь зарабатывает», — уточнил доктор. «Прилично». В голосе Булача мелькнула зависть. «Не попытался заставить его поделиться?» «Нет, решил, что если будет работать добровольно, то можно больше с него поиметь». «Меня окружают не только идиоты», — усмехнулся авторитет. «Ладно, ступай, а я подумаю, что с инженером делать, чтобы больше пользы было». «У меня есть небольшая просьба». Булач не стал уходить, а когда понял, что его слушают, продолжил. «У парня очень хорошо получается работать с разными механизмами. Может быть, его к другим складам подпустить. Там можно заработать гораздо больше. Ну или можно свозить разный хлам ко мне». «Второй класс», — поморщился авторитет. «Слабовато». «Среди ваших людей огромный спрос на оружие второго класса, как и на военные комбинезоны». «Ладно, я подумаю. Только если приму положительное решение, половину от заработка отдадите мне, а парню хватит 25%. Ты меня понял?»